«Молодой барин, а вы теперь все можете?» «Конечно, нет», — улыбнулся молодой колдун, приглядываясь к девице, ожидая, чего еще она ему скажет. «А приворожить можете?» Дарья опешил. «Зачем тебе любовь без согласия? Она никому добра не принесет, ни тебе, ни твоему избраннику». «Да не мне», — отмахнулась работница, забавно кривя губы. Глаза она все еще не поднимала. Точно один взгляд на колдуна мог сделать с ней что-нибудь страшное. «А кому?» «Батька мой от маменьки стал гулять», — сердито выпалила девица. «Приворожить его нужно, а то так и к зиме не успеем подготовиться. И мамань его выгонит, работы станет больше». Девушка спрятала щетку за спину и схватилась за край барского рукава, впервые за разговор, подняв голову. «Помогите, молодой барин, вам ведь теперь все подвластно». Дарий не стал над ней смеяться. Он вспомнил, как враг поступил с дочерью Бора, та тоже презрела девичью честь. Через физический контакт распространяла влияние тьмы. По спине у парнишки пробежал неприятный холодок. «Веди. Прямо сейчас?» «Да». Девица вроде обрадовалась, а вроде и стушевалась, но все-таки кивнула и, подхватив ведерко, направилась дальше по коридору. И пока они шли к выходу из дому, выходу для слуг, Дарий успел представить себе много страшного. Чуть не начал подгонять работницу. Работники с настороженностью отнеслись к появлению колдуна в своей вотчине. Девица что-то шепнула старшей, та кивнула, забрала у нее ведро с щеткой, после чего они вместе вышли во двор, где опять кипела работа. Дарий старался не обращать на взгляды людей внимания, желая, как можно скорее выйти с пропавшего потом двора. Гадимиру тоже все это не нравилось, он редко выходил во двор, грустно сообщил Лим. Дарий начинал понимать, почему отступники выбирали уединение. От настороженных и боязливых взглядов начинаешь уставать и злиться. Защищаешь, ради них стараешься, а в итоге получаешь осуждение. Дарью не требовались благодарности или фальшивые клятвы, достаточно было просто на него не смотреть. Он ведь не стал ходить на четвереньках, не рычал на собак, не нужно так на него пялиться. Вышли они через малые ворота для работников, достаточно широкие для телеги, они, как и главные ворота дома, были хорошо укреплены и охранялись днями и ночами, но находились сбоку. Едва они отошли от дома, Дарий почувствовал холодный ветерок и запах леса, который помог ему расслабиться. Под глубокими тенями раскидистых крон мелькали отряды лесных, в основном леших, что бдели день и ночь во имя безопасности молодого колдуна. Вряд ли Соль ставил их на это место, упоминая безопасность простых людей. Его бы попросту не поняли. В деревне, что неудивительно для раннего утра, тоже кипела жизнь. Спали только самые маленькие да немощные старики. Женщины гоняли старших таскать дрова да топить печь, сами кормили, поили скотину, мужички помогали или занимались более тяжелой работой. У кузни успела собраться очередь с косами, серпами, вилами на заточку, починку. Близилось время сбора урожая, и каждый хотел успеть подготовиться. Здесь на Дарья почти не смотрели, людей занимали собственные заботы, что им до решившего прогуляться барина. Девица провела его протоптанными дорожками к своему ухоженному, далеко не бедному дому, за чьими воротами уже кто-то кричал. Работница толкнула калитку и тут же присела. Дарий тоже чудом увернулся от проскочившего над головой ведра. Худой, сильно загоревший мужик в распахнутой рубахе, накрыв голову руками, пытался спастись от розовощекой хозяйки дома с выдающимися формами. И нет, не пышнотелый, просто фигуристый. «Да не ходил я к ней», — выкрикнул он из-за угла. «Видела я, где и куда ты ходил». Стало понятно, что румянец у нее на щеках появился не из-за тяжелой работы. «Мама, я колдуна привела». Дворовая работница бросилась к родительнице, заставляя ее опустить оглоблю. Дарья ж струхнул, с такой легкостью женщина ей орудовала. Запустила бы, и мужичек отправился на встречу с прародителями. «Кого?» — не поняла разгоряченная гневом хозяйка дома, и посмотрела на Дарья, только когда на него указала дочь. «Дура». Девчонка тут же получила оплеуху, но не такую крепкую, чтобы та могла ей навредить. Не колдуна, а молодого барина. «Где дури набраться успела?» «Все подружки твои». Дарий решил остаться у калитки. Наблюдал за беспорядком столикой снисходительности. Едва ступив во двор, он увидел лицо гулящего супруга и понял, что тот просто пьет и снимает штаны, где захочется, а не потворствует распространению тьме. То есть, колдуну здесь делать-то нечего. «Молодой барин, пусть ваши темные слуги оторвут этому блудливому коту стручок». В выражениях хозяйка избы не стеснялась. Дарий малость опешил. «Позволите поговорить с вашим мужем?» «Ничтожество он, а не муж», — громко фыркнула женщина. «Говорите, говорите, может, хоть немного на него повлияете». Дарья кивнула и шагнул к мужичку, что все это время цеплялся пальцами за край бревна. Глаза его округлились, а ноги подогнулись, когда молодой колдун начал сокращать расстояние. На глаза навернулись слезы. Он все-таки упал, попятился, выставляя вперед руки. «Не губите, молодой барин, не губите. Я ж человек простой». Хозяйка дома только усмехнулась. Дарий бросил на нее многозначительный взгляд. «Вы можете идти заниматься своими делами», — выговорил он хитро. Девчушка-работница тут же побелела лицом и прикрыла рот ладонями. Но высокая маманя уже легкими оплеухами повела ее в сторону, приговаривая, что такая картина не для детских глаз. «Молодой барин», — уже вовсю рыдал крестьянин. «Да за что же, не я ведь один гуляю, но твоя дочь единственная, кто мне на это пожаловалась». Дарий присел на корточки, поравнявшись взглядом с неверным пьяницей. В том, что тот пьет, можно было не сомневаться. Во-первых, по лицу, во-вторых, от него уже несло крепким медом. «Пощадите, а?» Мужик свел ноги. Точно Дарья одним взглядом уничтожит его мужское достоинство. «Ты зачем жену в такое положение ставишь, а?» Игрался Дарий, ткнув разгильдяя посохом в плечо. «А если бы тебе изменяли, понравилось бы. Да если она мне изменять начнет, я хоть вспомню, что она женщина», — выпалил мужик с возмущением. Дарья изогнул бровь, а крестьян начал распаляться. «Да я ее локтя уже больше года не касался. То она устала, то сейчас нельзя. А я взрослый, здоровый мужчина. Мне ласка нужна». Дарий стукнул мужичка чуть сильнее и уже по голове. «А жене твоей, значит, ласка не нужна? Если она тебя не привечает, сам виноват. Когда мылся в последний раз? Когда цветы ей дарил? Когда знаки внимания оказывал? Так, она жена мне уже», — изумился мужик, потирая голову. Немного расслабился, видимо, понял, что никто на его достоинство покушаться не собирается, но на черный камень все еще поглядывал со страхом. «Дурак, да женщина цвести будет, если ты ухаживать за ней начнешь, за собой следить, сама тебя со двора уводить раньше станет». Мужик стушевался, обиженно нос утер. «Такие науки барам доступны, а я человек простой, нет у меня ничего, не насильничать же мне. Хочешь изменять, продолжить?» Дарий поднялся, посмотрев на провинившегося жителя деревни сверху вниз, и тот струхнул с новой силой, крепче свел ноги. «Нет», — громко сглотнул мужик. «Ну да, так я тебе и поверил», — закатил глаза Дарий. «Слушай меня внимательно, сегодня и каждый день будешь мыться, причесываться, жене помогать всем, чем можешь, пить не запрещаю, но не с утра же, право слово. Жену хвалить будешь, цветы ей дарить, ленты, что она там еще любит». «Да ничего она не любит», — буркнул крестьянин. «Значит, ничего ты о ней не знаешь», — рыкнул молодой колдун. «Будешь у нее всегда на подхвате и сам все увидишь. Услышал ты меня или нет?» Мужик промолчал. Дарий прищурился. «Хочешь сказать, не любишь ее? Ну так уходи тогда, живи, где тебя привечают». Изменщик резко поднял голову. «Люблю. Она, знаете, какая раньше была, всегда смеялась, танцевать любила, а как глазки строила. Она и сейчас такая, куда более мирно», — пояснил Дарий. «Устала просто, вот и дай ей отдохнуть». «Да она меня прибьет скорее», — отмахнулся мужик. «Не прибьет, а ты, повтори все, что я тебе сказал». Мужик мялся, точно его заставляли признаться в собственной несостоятельности, но повторил все. «Надеюсь, запомнишь, не будешь соблюдать наказ барина, приду, правда, всего мужского тебя лишу. Ясно тебе?» «Ясно». «Ну, так чего сидишь, бегом мыться, пока я тебя навкам на растерзание не отдал». Дарью очень хотелось пнуть изменщика, настолько неловко тот поднимался, сказывалась ночь возлияний, но сдержался. Проводил его взглядом, после чего отправился к оскорбленной супруге, что нашлась у свинарника. Уперев руки в бока, наблюдала за сосущими матку повизгивающими поросятами. «Не прибили там его?» — спросила она без обиняков. «Не прибил, хотя стоило бы», — усмехнулся Дарий, вставая рядом. «Вы извините, не серчайте, молодой барин, что вас Васька моя из дома вытащила. Мужик у меня хороший, просто так оно все получилось. Не вам с этим разбираться. Я все равно собирался выйти на улицу, так что ваша дочь ни в чем не виновата». Женщина кивнула и бросила на колдуна по-детски заинтересованный взгляд. «А что вы с ним все-таки сделали? Неужели не мужик он теперь?» «Да ничего я с ним не делал», — рассмеялся Дарья и тихо добавил. «Почти». Женщина широко распахнула глаза. дайте ему немного времени, ладно, а куда я денусь, отмахнулась хозяйка избы, все еще красивая, хорошая собой, молодой барин, что бы вы там ни сделали, отменяйте, у нас и так 8 детей, не могу я так больше, отмучилась уже, хватит, а он все пытается на меня взобраться, Дарий многозначительно кивнул, о том, что женщины в этом измерении не имеют возможности купить те же презервативы или отправиться к врачу за решением своей деликатной проблемы, он как-то никогда не задумывался, но именно из-за своего старательного изучения книг в последние дни, к сожалению или к счастью, знал, что проблема решаема. «Правда, больше детей не хотите?» «Не хочу, хватит, эти все здоровые, живые, а изба у нас одна, маленькая, все уже не помещаемся, друг на друге спим», женщина по-настоящему устала от своей доли, если вот так без стеснения рассказывала о делах будуара, «с этим я в состоянии вам помочь», тише заговорил Дарий, удивляясь, что проклятие можно использовать на пользу, лишали возможности иметь потомков в основном глав уезда и прочих важных господ, их избранниц, а никак не избавляли крестьянок от тяжелой доли, но почему бы и нет, а что делать надо, и что вообще больше ничего не будет, опасно, да, не опасно и не больно, только повернуть обратно не получится, так что подумайте хорошенько, надо ли оно вам, решил предупредить Дарий. До самой смерти больше понести не сможете. Глаза женщины широко распахнулись. Словно заторможенная, она сделала шаг. Дарий попятился и сильно удивился, когда перед ним упали на колени, в мольбе сложили руки. «Умоляю, молодой барин, помогите, обещаю, что ничего никому ни за что не скажу. Скажешь, язык отсохнет», — соврал Дарий. Женщина не обратила на угрозу никакого внимания, только во все глаза смотрела на парнишку. «Не скажу, значит, не отсохнет. Помогите, молодой барин. Хорошо, только поднимитесь». Дарий все еще не понимал, как относиться к поклонению перед новой силой. Тем более от таких, как крестьянка, люди. «Уверены?» «Да». Дарий поджал губы, посмотрел на женщину и все же прошептал нужные слова, после чего вырвал у нее пару волос, намотал меж пальцев и дождался, пока те сами разорвутся. Сперва он собирался дать крестьянке время все обдумать, но кто знает, что будет завтра. 8 детей, наверное, и правда, хватит. Женщина ойкнула, согнулась и схватилась за живот. Сильно испугалась резкой боли, но та быстро ушла. Женщина не торопилась распрямляться, ожидая, что боль в любой момент вернется, но этого не случилось. «Все?» – спросила крестьянка шепотом. «Все?» – кивнул Дарий. «Больше не бойся мужа приласкать, ничего страшного не случится». Женщина все еще не верила, ощупала себя, не нашла ничего странного, сделала пару шагов, ничего не изменилось. «Правда, все?» Дарий вздохнул. «Все, и никому не говорите, про язык я не шутил. Ох, береги вас, богиня, молодой барин». Женщина неожиданно заплакала, опустилась на колени и спрятала лицо в ладонях. «Спасибо, спасибо». На ее завывание появился по пояс голый, с мокрыми волосами и грудью мужичек. Увидев свою жену горько плачущей перед колдуном, он бросился на Дарья с кулаками, но получил подножку и растянулся на земле. К своей чести, быстро поднялся и встал между Дарьем и супругой. «Вы чего с ней сделали? Чего сказали? Маря, ты как?» Мужичок расставил руки, готовясь грудью броситься на проклятый посох. «Хорошо все, хорошо, молодой барин помог». Все еще заливалась слезами женщина. Мужик недоверчиво посмотрел на колдуна, после чего бросился утешать жену, крепко ее обнял, принялся по голове гладить. Дарий понял, что теперь ему точно нечего здесь делать, и поспешил покинуть двор. «Люди странные, впервые с того, как они вышли со двора», — заговорил Соль. «Вот уж точно», — согласился Дарий, но на душе от чего-то стало чуточку теплее. Глава 62. Дарий перекинул посох в другую руку и задумчиво прищурился. Дама без глаз присела на быстро выросший под ней плотный, приявший форму удобного стула с подлокотниками, куст. Рядом с ней либо стояли, либо сидели, как удобно, остальные лесные вожди. По всему выходит, что враг не предпринял ни одной попытки прорваться через границу или как-то еще войти на нашу территорию, поджав губы, подытожил Дарий, после отсчета каждого из лесных вождей. Сидя на высоком пне, он не специально возвышался над всеми ними, но никто и не возражал. По крайней мере, ни один отряд не заметил ничего странного, сообщил Водяной, растирая в руках такой-то очень пахучей травы, от аромата которой Дарью очень хотелось чихать. Парнишка нахмурился, и все-таки расслабляться не стоит. Во время смотра придется усилить охрану границы. Даже пиявки в моих болотах успокоились и стали вести себя, как прежде. Думаешь, нам удалось его спугнуть? Очень похожий на старый пень, обросший мхом, старик причмокнул, оттопырив широкую нижнюю губу. Несколько птичек, розовая и желтая, уверенно атаковали высокий нарост на его голове. Или он копит силы для большого удара, справедливо заметил один из бургомистров. Это, мне кажется, более вероятным, кивнул Дарий. Он потерял свои глаза, все свое влияние в нашем уезде, он обнаружил себя раньше, чем успел нанести по-настоящему серьезный удар. Ему нужно время пересмотреть свой план, и раз ему больше нет смысла скрываться, он ударит прямо, всем, что имеет у него в запасе. Значит, будем придерживаться изначального плана, поправляя очень длинные волосы, утвердила русалка. Люди ни о чем не догадались, поинтересовался древний Шиш. Нет, тихо хмыкнул молодой колдун, зажмурившись, когда ему на глаза упал, пробившийся через кроны, солнечный луч. Им не до этого. Неужели они не понимают, насколько велика опасность? Не все, сухо отвечал Дарий, отклоняясь, прячась от солнца. Если у вас нет ничего нового, разойдемся. Вы знаете, где меня найти и как подать знак, если что-то случится. Встретимся в ночь перед смотром у поля, проверим все, что успели сделать. Вожди поднялись со своих мест и со сдержанными кивками быстро скрылись в изменчивых тенях леса. Дарий дождался, пока уйдет последний, и спрыгнул с высокого пня. Соль следил за парнишкой взглядом. Возвращаемся, будет плохо, если мое отсутствие в доме привлечет внимание. Хотя после того случая Вацлав не пытался хоть в чем-то ограничить сына. Передал ему нужные карты, сведения о других уездах, но больше не смел давать советов или на чем-то настаивать, таким нехитрым способом выражая свою отцовскую обиду. Леший кивнул, и они неспешно отправились в сторону главного дома уезда. Дарий не торопился, просто не хотел вот так скоро покидать лес в настолько погожий день. На глаза парнишки попались цветы, не то чтобы редкое здесь явление, но эти фиолетовые соцветия парнишка видел впервые, или впервые обратил на них внимание. Присев перед бутонами-колокольчиками, Дарий коснулся мягких, шелковистых лепестков кончиком пальца. Ощущение ему понравилось, как и чуть сладковатый аромат свежести. Недолго думая, Дарий сорвал парочку цветов, оторвав от ростков корни. «Зачем тебе цветы?» – не понял Соль. «Хочу сделать подарок лекарке. А зачем ей эти цветы? Надеюсь, они ей понравятся», – пожал плечами молодой колдун. Соль нахмурился, точно ему для разрешения подкинули одну из загадок мироздания. Кивнул и свернул с известной только им двоим тропы. Дарий, ничего не спросив, пошел за ним. Как оказалось, не зря. Соль отвел его сперва к одной поляне с высокими цветами со множеством маленьких белых соцветий, затем к другой, где цвели розовые, кажется, незабудки. Все вел и вел, пока у Дария перестало хватать места в руках, а толстый букет начал пестреть едва ли не всеми цветами радуги. Думаю, хватит. Как скажешь. Поведя плечом, Солли сам взглянул на цветы последней посещенной ими поляны, шумно втянул острым носом их аромат. Дарий старался брать по чуть-чуть, чтобы не вредить естественной красоте леса, по той же причине старался не топтать поляны, и уже на пути к главному дому уезда задумался, а понравится ли Заре цветы. После того ужина и тихой, долгой ночи с разговорами, они не стали вести себя, как пара. Дарий сделал ей небольшой подарок, красивую подвеску на пояс, которую нашел в сундуке. Лекарка ее приняла, но особого восторга подарок у девушки не вызвал. Так что если бы у Дарья было больше времени на праздные мысли, он бы уже начал биться головой о стену. Он и в Евита не особенно понимал, что нужно этим изящным созданием не от мира сего, а тут вовсе терялся. Вдруг здесь нужно соблюдать какой-то особенный ритуал ухаживания, а Дарья о нем не знает и теперь оскорбляет этим Зару. Сложно. Обычно девушек выбирают родители жениха. Она ведь должна детей рожать, работницей стать в новом доме. Если девица им приглянулась, они засылают в дом прелестницы сватов, там уже обсуждается приданое, выкуп и прочие нюансы будущего союза, пустился в пояснение Лим, но тут же осекся. Но ты сам выбрал себе невесту, так что, наверное, должен поговорить с родителями о том, что пора собирать невесту, опешил молодой колдун. Соль малость удивился неожиданному выкрику, но ничего не сказал. Начал привыкать к странностям человека. А если тот выкрикивал что-то интересное, то и сам включался в беседу. Таким нехитрым способом познакомившись с кристаллами, особенно ему понравился див, с которым у них было много общего, в частности, кровожадность. «Конечно, невесту, только не говори, что решил поиграть с этой милой девушкой», — возмутился Лим. «У Зары нет родителей, чтобы посылать к ним сватов», — сообщил Вик. «Значит, и приданого у нее нет», — озадачился Лим. «Как же она тогда войдет в первую семью уезда? Это как-то неправильно. А что, если родители уже подыскали тебе достойную партию?» «Да замолчите вы», — отчитал их Дарий. Посмотрел на цветы и тяжело вздохнул. Как его желание привлечь внимание суровой лекарки обратилось разговорами о свадьбе. Какая свадьба перед судьбоносным смотром, когда еще не ясно, останутся ли они в живых. Парнишка уже было подумал оставить цветы на тропе, но одернул себя. Он уже промотался по лесу и все их сорвал. Зара ведь не убьет его за знак внимания. Так, к деревне Дарья и Соль вышли уже к полудню, а может и позже. Люди сидели у завалинок, прятались в тени своих высоких заборов, спасались от жары. Никто не выходил работать в полдень не только на поля, но и вообще. У крестьян и без того нашлось чем заняться. Веселились только самые младшие. Бегали босыми, придумывали себе игры. Несколько девчонок лет 12 или чуть старше, увидев большой, неаккуратный букет в руках колдуна, прикрыли рты ладошками и захихикали. Опальный барский сын немного смутился. Пожалел, что вышел к дому не с излюбленной далекой от людей тропы. Не только маленькие хохотушки обратили на него внимание. Женщины постарше тоже начали бросать на парнишку заинтересованные взгляды и как-то совсем уж странно улыбаться. Дарий не мог не догадаться, они уже обо всем знают, наверняка, сплетни пустила мать дворовой работницы. Надо все-таки было выдернуть ей язык, на мужа бы кричать перестала. Ускорив шаг, Дарий собирался едва ли не влететь во двор, но быстро переменил решение, когда увидел выходившую из крестьянской избы Зару, с извечной сумкой на плече, в длинной подпоясанной рубахе, в высоких сапогах. Она скорее случайно нашла Дарья взглядом, не особенно добро прищурилась и решительно к нему направилась. Молодой колдун испугался, видимо, все-таки успел чем-то обидеть, и прежде чем лекарка успела сказать хоть слово, протянул вперед разноцветную охапку. «Это тебе!» — выкрик Дарья привлек внимание деревенских зевак. Женщины с восхищением и добрыми, но хитрыми улыбками наблюдали за сценой. Мужики тихо посмеивались. Складывалось впечатление, что никому из них не знакомо чувство такта. Хотя Дарий тоже хорош, подарил букет при всех. Но тут уж пришлось выбирать меньшее из зол. Зара вопрошающе изогнутой бровью оглядела букет со всех сторон. Забрала его из рук опального барского сына. Тот уже вздохнул с облегчением, но Зара вновь его озадачила. «Не все здесь полезно», — под изумленным взглядом парнишки, она присела на корточки, разложила букет прямо на земле, брала в руки тот или иной стебель, подносила его к глазам, приглядывалась и, если он ее чем-то не устраивал, выбрасывала через плечо. Почему без корешков? С ними бы они дольше хранились, и сушить было бы проще. Дарья от удивления рот приоткрыл, а сидящие неподалеку женщины залились хохотом. Кто-то даже заплакал. Зара посмотрела на них непонимающе, а Дарью захотелось провалиться от стыда под землю. «Зара, голубка ты наша неземная, молодой барин тебе цветы для венка принес, а не для мазей твоих», — пожалев лекарку, все же пояснила, пусть и не совсем верно, одна из хохотушек. «Ой», — замерла с ростком фиолетового бутона в руках Зара, обвела взглядом разноцветную россыпь цветов, но голову не подняла, осторожно положила цветок на место и прошептала: «Извини». И без подсказок кристаллов Дарий понял, что все-таки смог соблюсти одно из традиционных ухаживаний, а вот Зара об этом даже не подумала. Вжала голову в плечи и дрожащими руками начала собирать несчастные цветочки в обратно в букетик. Дарий зло глянул на хохочущих баб, поспешил присесть на корточки и перехватил ухоженные руки крепкой девушки. Та, наконец-то, подняла голову, и Дарья испугали ее покрасневшие от навернувшихся слез глаза. «Я не подумала, мне жаль, я...» Парнишка чуточку приблизился и поцеловал девушку в лоб, после чего, под ее растерянным взглядом, разложил растения по цветам и вполне серьезно спросил: «Так какие из них и чем полезны? Может быть, каких-то нужно побольше? Ты только скажи, я еще принесу». Зара хлюпнула носом и выдавила из себя улыбку. Губы у нее все еще дрожали, но она все равно указала на маленькие светлые соцветия. «Вот эта очанка. Ее можно засушить или сразу сварить настой. Им воспаление на глазах хорошо лечится. Ячмени там, гнойные заражения. Дальше, ее палец указал за продолговатые малиново-фиолетовые ростки. А вот это ятрышник. Его соком хорошо порезы смазывать. Или в еду тем, кто болеет желудком, добавлять. А еще ну с такими жалобами ко мне еще не приходили. Это какими? Дарья краем глаза заметил, что женщины перестали смеяться, зато все поддались вперед, прислушивались к тому, о чем беседуют молодые люди. На щеках показался румянец. Мужчины о таком не говорят. Чуть веселее усмехнулась лекарка. «А, вот оно как!» – многозначительно кивнул Дарий, и с неподдельным интересом послушал о каждом цветке, который оказался полезен. На тех, что не могли принести пользу, Зара запиналась, но Дарий быстро задавал какой-нибудь вопрос, удачно переводя тему. В конце концов, лекарка расслабилась, окунулась в родную стихию, заговорила чуточку быстрее и увереннее. Дарий почти ничего не запомнил. Но слушать увлеченную девушку ему очень даже понравилось. Парнишка помог собрать нужные цветы, завязать их в узел и сложить в мешок, после чего, подав девушке руку, позволил ей на себя опереться. Внимательные зрительницы окончательно залились краской, покосились на своих отдыхающих мужей. Отчасти познакомившись с бытом местных жителей, колдун понял, что оказал мужикам медвежью услугу. Большинство из них сегодня и завтра будут получать упреки за иссохший фонтан романтики. Зара грустно посмотрела на остатки букета, на те росточки, что остались лежать на земле, и поджала губы. «Я тебя обидела?» «Нет», — мягко ответил парнишка, в самом деле, не находя в случившемся ничего страшного или оскорбительного. «Тогда принеси мне еще один букет, из каких-то определенных цветов», — без задней мысли спросил Дарий, все еще держа девушку за руку. «Нет, какие захочешь, а я сплету венок». Все-таки ей до сих пор неловко. И не только ей. Дарий начал бояться, что венки эти значат куда больше, чем он себе представляет. Сплетая венок из принесенных парнем цветов, девушка говорит, что готова рассматривать его в качестве будущего мужа, нарушил тишину в сознании Вик. Дарий сдержал нервный смешок. Почему никто в Межмирье не знает о периоде ухаживания? Это он и есть. Все правильно делаешь. Посмеялся над парнишкой Вик, после чего опять замолчал. Кристаллы знали, когда остановиться. «Хорошо, найду для тебя самые красивые», — улыбнувшись лекарке, Дарий повел ее к главному дому. «Или у тебя остались дела в деревне?» «Как сказать, не меня теперь ждут люди», — качнула головой Зара. «А тебе новые слухи поползли». «Догадываюсь», — невесело усмехнулся колдун. «И чего говорят?» «Василиса всем растрепала, что молодой барин приходил, отца заколдовал». И теперь у них в семье тишь да благодать, а родители будто вновь помолодели. Остальные решили, что ты все можешь, и теперь не хотят спокойно лечиться, хотят тебя позвать, чтобы ты чего-нибудь пошептал. И у них сразу все прошло, новое веяние девушку определенно не обрадовало. Дарий с облегчением рассмеялся. Нет, так не бывает, ты это им объясни. Они уже тысячи оправданий твоему колдовству придумали. Начинают поговаривать, что иметь колдуна под боком весьма полезно, правильно, даже удобно. А что думаешь ты? Шагая медленно, стараясь продлить момент, Дарий искоса посмотрел на свою избранницу. Зара посмотрела на парнишку серьезно и не торопилась с ответом столь долго, что парнишка начал волноваться. «Я думаю, что у тебя прибавилось ран, которые ты не даешь мне осмотреть. И у меня тоже есть книги, не такие, как у тебя, конечно, но мне кажется, твою воду еще можно очистить», девушка осторожно подбирала слова, намекая на сильно выделяющийся черный глаз. «А если я не хочу ее очищать, если меня и сейчас все устраивает?» Зара вновь замолчала. Дарий чуть крепче сжал ее ладонь и обрадовался, когда лекарка сама переплела их пальцы. «Колдовство ведь не означает зло. Семье Василисы ты смог помочь. Колдуны сходят с ума», чуточку поиздевался Дарий. «Вот когда сойдешь с ума, тогда об этом и поговорим», — закрыла тему лекарка, и тут же зачала другую. «Так что ты сделал с отцом Васьки?» «Ничего», — легко признался Дарий. Поговорил немного. «И все». За спиной послышался топот копыт. Дарий обернулся через плечо, увидев делегацию из нескольких семей кристаллов. Торопились они к главному дому уезда. Заскрипели ворота. Дарий увел Зару с дороги. Проезжая мимо колдуна и лекарки, несколько всадников, парней, приблизительно ровесников Дария, одарили молодых людей недобрыми взглядами. Колдун заслонил собой девушку и проводил гостей не менее злым взором. «Это еще что такое?» «А нет, только не они», понимая, что сейчас Дарий не сможет ни о чем спросить, Вик пояснил сам. Эти двое вечно донимали Даниэра, спасения от них не было. «Пусть попробуют сделать это сейчас», — воинственно заявил Див. «Они, знаешь, какие вредные», — беспокоился Вик. «И такие смертные», — усмехнулся Див. Дарий же с облегчением выдохнул. «Просто задиры». Таким он давал по носу еще во времена своего ученичества в школе. Из-за мамы его самого часто называли психом. Не всегда он мог спокойно терпеть нападки. Ничего не помешает парнишке поставить на место и местных нахальных мальчишек. Дарий вновь улыбнулся Заре. «Расскажи мне еще что-нибудь о лесных растениях». Зара поняла, что это будет очередной пустой разговор, который ей совсем не нравились, но все-таки решила угодить опальному барскому сыну. Дарий только улыбался, совсем перестав торопиться, не собираясь принимать участие во встрече гостей, которых придется разместить в доме. Досмотра еще 3 дня, и до него во дворе будет яблоку некуда упасть. Может, на время переехать в лес? Глава 63. Дарий вышел на крыльцо, сел на скамью и положил локти на перила, с возвышения наблюдая за суетой ожившего после осады двора, ни за кем особенно не следя, просто занимая глаза. Досмотра день и навязчивые мысли не оставляли его ни на мгновение. Что, если враг решит напасть в ночь перед главным событием? На этот случай Дарий подтянул к главному дому ряд отрядов лесных братьев, которые помогут отбиться и подать сигнал о помощи. Призвал в тени навык, которые пойдут первым щитом. В общем, дул на воду и старался ни с кем не разговаривать, чтобы ни на ком не сорваться. Хватило и общего собрания глав великих домов. Эти пауки не имеют никакого понятия о благородстве. Получив время все обдумать, они прибыли в главный дом с наросшим опломбом, с новыми требованиями и условиями, которые Дарий в большинстве своем все отклонил, так как посчитал неуместными и моментами глупыми. Пришлось устрашать охочих до власти собак. Смута помогла им снять маски и обнажить истинные мотивы. Пришлось устрашать взорвавшихся людей, и это напомнило большинству, что Дарий обещал не участвовать в смотре. Молодому колдуну пришлось повторить свое обещание, которое он и без них не собирался нарушать. Парнишке совсем не хотелось становиться под взгляды гамаюнов, когда дела требовали незаметности перемещения под трибунами. Однако вместе с тем главы решили, что на смотре выступит всего по одному человеку от семьи. Дарья и Вацлав пытались оспорить общее решение, ведь это покажет напряженность обстановки, намекнет о готовности к схватке, но главы семей оказались непреклонны, видимо, испугались. В пользу этой догадки говорило и то, что никто не стал спорить с участием двоих сыновей от главного дома. Пришлось сдаться и уступить. Главы домов расчехлили и привезли все свои козырные тузы, артефакты, оружие прошлых поколений. Дарий не стал просить их демонстрировать, только уточнил, какой из них на что способен. Немного обрадовался, когда выяснил, что часть из них предназначена для защиты большой группы людей. После обсуждения ряда вероятностей нападения, Дарий напоследок напомнил, что без его команды, пока ничего не будет угрожать жизни, никто не должен вырываться вперед. В противном случае, он пообещал истребить нарушивший план род, и напомнил, что у него определенно хватит на это сил. По двору ходило слишком много людей. Супруги глав великих домов сидели на скамейках, грелись на солнышке после обильного завтрака. Вот теперь Дарий понял, зачем в главном доме такая большая столовая. Теперь там стояло 6 длинных столов. Только так можно было уместить всех важных гостей. Уже на второй день таких застолий Дарий поймал себя на мысли, что жрут дорогие гости в 3 горла, и привезенные им за постой традиционные подарки ни капли не покрывают расходов на еду, масла для ламп и прочего. Кроме того, пока они здесь, ему приходилось садиться за общий стол, подчеркивая свою принадлежность миру людей и семье в частности. Удерживая себя от идеи убежать в лес и посидеть где-нибудь в тишине, Дарий тяжело вздохнул и повесил голову. Так дурно он не чувствовал себя даже во время битвы на границе. Там хотя бы было понятно, кто враг, а кто друг. Здесь же, каждая из семей, это бочка с порохом и фитилем разных длин. А по закону подлости, если есть чему подорваться, оно обязательно подорвется. Если тебя что-то беспокоит, посоветуйся с отцом. Он мудрый человек, и он будет рад дать тебе совет. Дарий по-настоящему удивился, когда Симон смог подобраться к нему, не скрипнув ни одной доской. «Все в порядке. Скорее, я устал ждать». Симон кивнул. «А что беспокоит вас?» «Все же решил спросить Дарий, потому за последние дни никто не искал его общества без важной на то причины». «То же, что и всех», едва заметно улыбнулся Альбинос. «А еще моя дочь, которая очень хочет сплести для тебя венок. Вы с ней как раз одного возраста». Дарий так сильно удивился, что его замешательство немало насмешило главу далекого великого дома. «За это можете не переживать, я не переживаю», — качнув головой, Сима наперся на перила, заставив те скрипнуть. «Такой союз меня более чем устроит. Кроме того, мы с твоим отцом уже не раз обсуждали этот вопрос, и вас совсем не смущает мой новый статус?» Симон улыбнулся мягко, словно наставник несмышленого мальца, который в очередной раз залез в соседский двор за яблоками. «Знаешь, почему мой лик и вид моих детей настолько выделяется на фоне остальных?» Дарий немного подумал и вежливо качнул головой. Так-то он вполне знал, чем обусловлен альбинизм. И пусть выглядит это непривычно, а порой и страшно, ничего сверхъестественного в этом нет. Однако вряд ли местные в курсе о механизмах мутаций. В летописях этого не сохранилось, но в нашей семье эта история передается из уст в уста. Мой род издревле выбирал темные искусства и никогда не считал это зазорным. Мы искали силы, но не для власти, нам просто нравилось чувствовать свое превосходство на этой земле. Главными мы никогда не становились, но лишь потому, что никогда не участвовали в смотрах. Один из моих предков устал от жизни на окраине. Он выставил своих сыновей на смотр. Конечно, они победили, но вместо награды гамаюны покарали нас. Они убили всех, кроме моего предка, а его лишили всех сил. Вместе с тьмой из его тела ушел и цвет. Теперь мы носим исключительно белые волосы, кожу отчасти потому, что это наше напоминание о том, какая дорога единственно верная. Дарий хотел вставить слово, но Симон поднял палец, и парнишка замолчал, продолжив слушать. «Однако наши техники сражения и личные ритуалы все еще имеют темный подтекст, поэтому к колдунам в моих селениях относятся с благосклонностью. Мы знаем, как подчинить тьму, знаем, что она достойна уважения. Поэтому не давай мне ответ сейчас, подумай, какое благо тебе может принести союз с моей дочерью». Симон кашлянул и добавил: «Она девушка воспитанная, хорошо образованная, вам будет о чем поговорить». Альбинос замолчал, Дарий понял, что он больше не собирается говорить, поэтому сам взял слово. «Мне, несомненно, лестна привязанность вашей дочери и ваше одобрение. Уверен, она замечательная девушка, но у меня уже есть дама сердца, и я не отступлюсь от своих намерений, и она отвечает тебе взаимностью», — не рассердился, но уточнил Симон. «Да, отвечает», — улыбнулся Дарий, надеясь, что его отказ не оскорбит главу великого дома. «В таком случае, мальчик, желаю вам обоим счастья и терпения. Пожалуйста, извинитесь за меня перед дочерью», — почесав кончик носа, смутился Дарий. Если честно, такого он не ожидал. А еще это напомнило ему о том, что, несмотря на войну, угрозу полного уничтожения, жизнь в самых разных ее проявлениях не замирает, а идет своим чередом. «Она переживет», — чуть более печально улыбнулся Симон. «А ты запомни, колдуны существовали всегда, с самого сотворения времен, и твое отступничество еще ничего толком не значит. Тебе не обязательно отказываться от семьи и от своих притязаний». «Не понял», — нахмурился Дарий, — «вы хотите, чтобы я участвовал в смотре?» «Ни в коем случае», — посмеялся Альбинос. «Во-первых, у тебя более важная задача, во-вторых, тогда у моего сына не будет и шанса». Дарий посмеялся. «Но мне хочется посоветовать тебе беречь отца, ему ведь тоже сложно». Улыбка сошла с лица молодого колдуна, и он серьезно кивнул. «Я сказал, нет», — донеслось из дома, заставив Дария и Симона обратить внимание на широкую раскрытую дверь, из которой выскочил упитанный, коренастый мужчина в неподпоясанном кафтане приятного синего цвета. Свидетельство принадлежности к родам кристаллов. Следом за ним вылетело два паренька, почти одинаковые на лицо, они могли показаться близнецами, если бы не рост. Один все-таки был на полголовы выше, и малость тоньше брата. «Почему Святу и Злату можно, а нам нет? Чем мы хуже?» — обиженно и оттого зло выпалил высокий претендент на наследование. «Может, вы лучше, поэтому одного будет достаточно. И лучше бы вам самим решить, кто пойдет, пока этого не сделал я», — рыкнул мужчина, кажется, Милорад. «И хватит шуметь, не дома. Даже у меня от вас уже голова побаливает». Милорад торопливо, перепрыгивая ступени, сошел с крыльца. Мальчишки переглянулись, и только после этого заметили колдуна, который имеет наглость на них пялиться. «Ты чего смотришь? Тебе вообще нельзя участвовать в смотре». «Да», — поддержал его второй. «Что ты вообще делаешь среди людей? Немедленно извинитесь». Белые брови Симона сошлись на переносице. Те, кто волею судьбы тоже услышал неприкрытое оскорбление, замерли, с ужасом смотря то на Дария, то на пыхтящих мальчишек. Слухи о том, с какой легкостью колдун расправился с отцом Таисия, разошлись быстро и успели обрасти яркими красками. «А в чем мы не правы?» — не сдавался старший. «Ему нечего среди нас делать. Колдунам место в ордене Радоницы, среди таких же отчаянных и проклятых. Почему старшие его не прогоняют?» — не менее обиженно выпалил младший. «Вы что?» — испугался отец выскочек, который быстро вернулся обратно к крыльцу. «Потому что не могут», — усмехнулся Дарий, за что получил укоризненный взгляд от Симона. Но к чести Альбиноса, тот не стал вмешиваться в разборки мальчишек. Видел, что Дарий не собирается их убивать. Даже во дворе стало тише. Большинство, так или иначе, посматривали на крыльцо, желая и одновременно страшась узнать, чем все закончится. «А знаешь, я не удивлен», — набрался смелости старший из задир. «Ты всегда был странный. Ты, наверное, колдуном родился. Боги с самого начала тебя прокляли, а болтусы». Милорад разве что не влетел на крыльцо, раздал сыновьям мощные, заставившие их покачнуться, оплеухи, и с опаской посмотрел на Дария, не зная, чего от него ждать. «Раз ваши сыновья так отчаянно хотят себя показать, то пусть оба участвуют в смотре», — прищурившись, громко заявил молодой колдун, и лицо Милорада лишилось красок. «Нет», — сглотнул глава великого дома, да и отказ его прозвучал робко. «Но ведь они сами того желают, прямо-таки нарываются», — продолжил Дарий с нажимом. «Решено, молодцы мальчики, добились своего». Симон по-новому посмотрел на парнишку, с большей задумчивостью и пониманием, в то время как у Милорада задрожали колени. Дарий не ждал от него поклона, но остался доволен произведенным эффектом. Мелкая ссора могла вырасти в большой конфликт, но на пороге показались Вацлав с Бором. Толстяк быстро оценил обстановку и, видимо, сделал верные выводы, потому что тут же усмехнулся. «С мальчишкой лучше дружить». Вацлаву же воцарившаяся атмосфера ни капли не понравилась. «Вацлав, твой сын, нашел спасение Милорад. Поступил так, как посчитал нужным», — строго ответил глава уезда. «Данияр, можно тебя?» «Конечно», — оторвавшись от перил, согласился молодой колдун. Вацлав направился обратно в дом, а Дарий, поравнявшись с задирами, зло им ухмыльнулся и пошел за отцом. «Его теперь накажут», — тихо хмыкнул старший из мальчишек, видимо, надеясь, что Дарий его не услышит. «Сомневаюсь», — посмеялся Бор. Вацлав повел сына к кабинету, а значит, разговор предстоял важный. Дарий чуть крепче сжал древко посоха, с которым почти никогда не расставался. Чувствовал, что не стоит выпускать оружие из рук. По крайней мере, пока рядом слишком много тех, кто мог, как и те мальчишки, решить, что колдуну среди людей не место. Глава уезда пропустил сына в кабинет, после чего вошел сам и прикрыл дверь, точно боялся, что Дарий сбежит. «У тебя все готово?» – спросил мужчина, проходя к столу, занимая свое законное за ним место. «Все, что смог», – кивнул Дарий. «Не знаю, все ли нам удалось предусмотреть, но надеюсь, враг не окажется умнее нас». Вацлав кивнул. Его, что неудивительно, явно что-то тревожило. «Что ты планируешь делать после смотра?» «Не думаю, что сейчас уместно об этом думать», — качнул головой парнишка. «Никто не знает, чем закончится настолько большое собрание. О том, что гамаюны также могут быть замешаны в уничтожении Вилисовского уезда, Дарий сообщил только Вацлаву. Боялся поднять панику. «А если все пройдет хорошо, хочешь спросить, что будет, если мы победим?» «Об ином исходе мне думать не хочется», — кивнул глава уезда. «Каковы будут твои планы?» «Не знаю», — пожал плечами парнишка. «Об этом я еще не думал». Вацлав вздохнул и на некоторое время замолчал. Широко расставив руки, он будто бы тянулся к краям большого стола, но на деле только выстукивал пальцами незатейливый мотивчик неизвестно какой песни. «Я понимаю, что колдуну среди людей непросто, и ты, наверняка, захочешь отправиться в Орден Радоницы, но...» Мужчина осекся, не зная, как закончить. «Я не собираюсь покидать семью, пока уезду грозит опасность или пока вы будете нуждаться в моей силе. В таком случае, ты никогда от нас не уйдешь», — усмехнулся мужчина. Дарий повел плечом, намекая, что совсем не против такой участи. Он в самом деле не думал о том, что будет потом. Сперва ему хотелось бы просто пережить смотр и все, что тот принесет. Да и уходить в какой-то там орден Дарию не хотелось, по крайней мере, ни одному. Но не заставлять же Зару следовать за ним прочь из дому. Посмотрев в окно, Вацлав вновь вздохнул. что бы ни случилось завтра, не дай своим братьям погибнуть. Об этом и говорить не стоило, серьезно кивнул Дарий. И выживи сам, глянул глава уезда из-под лобья. На это я тоже немало рассчитываю, согласился Дарий. Вацлав наклонился и полез в один из ящиков стола, из которого достал невысокую деревянную коробку, со скромной выжженной печатью посередине. Выставив ее перед собой, глава уезда привлек внимание молодого колдуна, а когда пододвинул коробку к нему, серьезно озадачил. «С днем рождения!» – поджал губы Вацлав. Дарий округлил глаза и с места не сдвинулся. «Открой же!» – более мирно попросил глава уезда. Дарий осторожно потянулся к коробке. Та оказалась крепкой, но не особенно тяжелой. Он редко праздновал даты своего рождения в Яви, не считал это особенным поводом, а здесь и вовсе не интересовался подобными вещами. Как-то не до этого было. Какой ему смысл праздновать день рождения мальчишки, которого никогда не знал? Сдвинув клейменную крышку, вытащив ее из пазов, Дарий удивился, увидев лежащий на чистой соломе аккуратно свернутый кнут. Парнишка аккуратно вынул оружие из коробки. Именно оружие, с удобно ложащейся в ладонь ручкой, с маленьким острым крючком на кончике. Сам кнут был полон дырочек, а внутри пустой. Даже в ручке имеется отверстие. Не особенно легкий, но и не настолько тяжелый, каким должен быть. Кнут являл собой работу опытного мастера. Я замел, что мечом ты не пользуешься, поэтому решил, что это подойдет тебе больше. Он может помочь уменьшить расход воды во время боя. Намек ясен, дырочки просверлили неспроста, через них должна проходить вода. Дарий расправил подарок и на пробу легонько тем взмахнул. Крут оказался по-настоящему удобен. Тут же захотелось с ним поупражняться, опробовать. Спасибо, он великолепен. Искренне восхитился молодой колдун. Один мастер в столице неплохо над ним потрудился. Не все же тебе этим проклятым посохом махать. Он не проклятый, просто темный, мирно поправил Дарий, все еще любуясь новым оружием. Вряд ли то, что создано во имя спасения и любви, должно носить клеймо проклятого. Рад, что тебе понравилось. Очень. Дарий достал из коробки маленький крепеж, который быстро приладил к поясу, а на него уже скрутил и повесил кнут. Проверил, насколько удобно тот ложится в руку, и не сдержал улыбку. Не думай, что таким способом я пытаюсь тебя подкупить. И в мыслях не было, все еще очень довольный подарком. Дарий одарил отца одной из самых ярких своих улыбок. Но я могу попросить тебя быть помягче с людьми? Нет, весело отказался Дарий. Мое расположение доступно только семье. Вацлав изогнул бровь, но спорить не стал. Глава 64. Солнце сегодня не особенно грело, но сталось очень и очень ярким. Дарий причесался, фыркнул и все же собрал небольшой хвост, который закрепил первой попавшейся лентой из сундука. Все-таки пришла пора стричься. Темный камень вместо правого глаза выдавал в нем колдуна. Дарий несколько минут смотрел на себя в начищенную медь, после чего достал ленту пошире, повязав ее на глазу, надеясь, что она хотя бы на время скроет от гамаюнов правду. Если все получится, он и вовсе не попадется им на глаза. Да нельзя напряженный, соль казался прямее обычного. Бегал только его взгляд. Точно в одном из светлых углов комнаты мог притаиться враг. «Все готово?» Погладив лежащий на столе посох, спросил Дарий. «Да, все на месте, на позициях. Границы укреплены. Вожди ждут сигналов». Дарий кивнул и коснулся темного камня кончиками пальцев. Сегодня ночью тот выпил много крови, тоже подготовился к великим делам. О том, чьей кровью пришлось напоить дива, парнишка никогда и никому не расскажет. Для этого ему пришлось ускользнуть даже от Соля. Я не смогу явиться с ним на поле, так что пусть побудет у тебя. Леший широко распахнул и без того огромные глаза. Сильные камни он уважал, все-таки видел, на что те способны, но чтобы касаться... Нет, этого лесной житель допустить не мог. Ему уже не посчастливилось наблюдать перемены в себе подобных. Не бойся, за день с тобой ничего не случится. Див будет хорошо себя вести и откликнется только на мой зов. Ты все равно не сможешь с ним работать. Если все, правда, будет хорошо. Дарий натянуто улыбнулся и достал одну из своих свежих рубах, обернул, обвязал ей камень, после чего вложил в руки лешего. Вот так будет проще, верно? И соберись, наконец. Ты нужен мне в полной боевой готовности, а сейчас выглядишь напуганным зайцем. Соль кивнул. Ты никогда не видел напуганных зайцев. Они дерутся. Или убегают, серьезно рассудил Леший. Все еще не смея удобнее перехватить темное оружие или прижать его к себе. Но твою мысль я понял. Вот и молодец. Да не бойся ты так, он тебя не укусит. Что если у нас не получится?» — вдруг спросил Леший, и надевающий кафтан Дарий замер, моргнул, заговорил, не оборачиваясь. «Мне тоже страшно, я никогда не думал, что буду таким образом бороться за свою жизнь, не думал, что на мои плечи ляжет ответственность за жизни других созданий, но теперь либо вперед, либо сдаться на милость жестокого победителя». Дарий отмер, оделся, повязал пояс с новым кнутом, и только тогда обернулся. «Сдадимся, умрем. Проиграем, тоже умрем. У нас нет особенного выбора. То есть нас в любом случае ждет смерть?» — невесело подытожил Леший. «Когда-нибудь обязательно. Но запомни вот что. Пока мы есть, смерти нет. Когда она приходит, нас уже нет. Так что давай не думать о плохом, пока мы живы. Не зря боги выбрали именно тебя». Дарий рассмеялся и махнул рукой. «Пришла пора выдвигаться». Соль выпрыгнул в окно и в два прыжка просто перемахнул через забор, ушел лесом. Дарий вышел через дверь и сильно удивился, когда увидел ждущую у порога Вею. За последние дни женщина не сказала ему ни слова, да и часто оставалась в комнате, ссылаясь на недомогание. Теперь Дарий увидел, что это недомогание на самом деле значило. На Вею стало больно смотреть. Она сильно похудела, на голове прибавилось седых волос. Женщина теребила мокрый от слез платок, который то и дело прижимала то к растертому носу, то к покусанным до маленьких язв губам. Красные глаза сильно припухли. Ни торжественной прически, ни достойного платья. Кажется, выезжать на смотр она попросту не собиралась. Чудо, если она вообще о нем помнит. Шум закрывающейся двери вывел женщину из ступора, в котором она постоянно что-то бормотала под нос. Вея подняла взгляд и тут же бросилась Дарию на грудь. Вцепилась в его одежду с такой силой, что могла запросто ее порвать. Парнишке в нос ударила вонь болезни, слишком хорошо знакомой, душевной. Дарий замер, молча смотря на женщину, что, казалось, стало меньше себя прежней. По спине пробежал холодок, а руки невольно задрожали. Вея смотрела в единственный открытый глаз парнишки, тяжело дышала, причмокивала губами. У Дария засвербело в носу. Слишком уж хорошо знал он этот взгляд, слишком часто видел его раньше. «Что с тобой?» — спросил он робко. «Дети», — выговорила женщина, буквально повиснув на молодом колдуне. «Спаси моих детей. Ты не спас Велиску, ты не спас Даниэра, так спаси остальных. Иначе, клянусь», — безумие плескалось в ее взгляде, — «я тебя убью». Отчего-то Дари не сомневался, так и случится. Образ мамы наложился на облик Ви. Парнишка отвел взгляд и поджал губы, схватился за тонкие руки и с силой отнял их от своей одежды, оттолкнул от себя женщину. Правда, сильнее, чем рассчитывал. Вея стукнулась спиной о стену, всхлипнула и горько заплакала. Медленно осела на пол. «За что? Почему ты вернулся, а она нет? Зачем ты вернулся? Ты ничего не сделал, бесполезный, осквернил тело моего сыночка. Я даже похоронить его не могу. У-у-у!» — взвыла несчастная, а Дарий смотрел на нее, не моргая. Внутри все замерло. «Отведи ее в комнату», — осторожно посоветовал Вик. Дарий не двинулся. «Что с тобой?» — испугался Лим. «Сердце колотится». Дарий не ответил, не обернулся и на звук шагов. Свят спокойно, точно уже не раз видел подобное, прошел к матери, без труда поднял ее на руки, позволив уткнуться мокрым носом в грудь. «Тише, мам, все хорошо». Прерывисто вздыхая, старший из братьев посмотрел на Дария. «Иди на улицу, отец уже подготовил тебе коня». Дарий перевел на молодого человека пустой взгляд, и тому это не понравилось. Так как руки у Свята были заняты, он сделал шаг и легонько ударил колдуна лбом о лоб, и только тогда Дарий очнулся. «Я говорю, на улицу иди, отец ждет. А ты?» — голос осип, пришлось прокашляться. «Скоро присоединюсь. Нужна помощь?» «Нет, я просто отведу ее в комнату. Варна за ней присмотрит». С этими словами Свят быстро направился прочь. Дарий проводил брата взглядом, после чего все же отправился во двор, где собралась настоящая толпа. Нарядные, при полном параде люди с торжественными, серьезными лицами уже большей частью уместились в седлах светлых и темных коней, которых обрядили в золотые и серебряные сбруи. Большие крытые повозки окружили наемники и местные дружинники, что даже на господ смотрели, как на очевидных воров. Отчего можно было не сомневаться, в повозках собираются перевозить что-то очень важное, или это прикрытие для того, чтобы собрать на поле как можно больше вооруженных людей. Дарий без интереса оценил оружие охранников, быстро записал их в разряд пушечного мяса и подошел к отцу. «На тебе лица нет, что-то случилось?» — тут же спросил глава уезда. Дарий посмотрел на него с толикой непонимания. Как он может оставаться таким собранным, когда с его супругой творится нечто настолько страшное? Вия может уже и не оправиться. В этом мире не найти нужных медикаментов. Такова доля хозяина уезда, мрачно сообщил Лим. Дарий поджал губы, отвел взгляд и с уже большим проворством, нежели раньше, взобрался на коня. Ему выбрали абсолютно черного, красивого, с длинной гривой. Дарий наклонился и похлопал его по крепкой шее. Конь фыркнул и ударил копытом, требуя, чтобы перед ним раскрыли ворота, и он мог показать, на что способен. Все в порядке. Вацлав не поверил, но спрашивать больше не стал. Злат за узду придерживал коня свято. Его жеребец стоял рядом и постоянно тыкался мордой то в плечо, то в лицо, выпрашивая морковки или яблочко. На худой конец, сухарик. Свят появился несколькими минутами позже. Серьезный и молчаливый, он едва заметно кивнул отцу, после чего почти запрыгнул в седло. Вацлав вручил старшим сыновьям знамена дома. Высокие палки с легкими сине-голубыми флагами, по краям которых красовался орнамент, а посередине серебряную луну омывала волна. Вацлав махом руки подозвал Дарья встать рядом. Свят и Злат рассредоточились по правую и левую руку от них. Крепкие мужики начали толкать ворота. Солнце ударило в лицо, Дарий прищурился. «Да свершится сегодня справедливый выбор. Призываю великую богиню, нашу славную Агидель, стать свидетелем смотра и благословить каждого человека в уезде», — раскатисто заговорил Вацлав. И те, кто не успел запрыгнуть в седла, поспешили это исправить. Дома поднимали знамена своих древних родов. «Выдвигаемся». На этот раз Дарий не растерялся, вместе с отцом и братьем пустил коня в путь. Их ряд первым вышел из двора, прямо под яркое солнце, которое будто бы покрывало тела мужчин блеском. Селька слегка с тяжелой хворью, отец Таисия погиб по собственной глупости, так что всего на смотр отправилось 13 семей, немало, но и меньше, чем должно было присутствовать. У некоторых, в силу многочисленных несчастных случаев, не осталось кандидатов на борьбу за звание наследника. Отчаянно желающие поквитаться с обидчиком, они прибудут на поле, как зрители. Сегодня Дарий не мог насладиться скачкой. Если верить ощущениям, ехал он не на дружеские игры с высокой ставкой, а в пасть зверя, огромного и жуткого, который успел наточить острые зубы. Судя по лицам большинства мужчин, их преследовали те же ощущения. Замечал Дарий и большие отряды лесных братьев, якобы прогуливающихся, но на деле несущих свой караул. Они кивали, а иногда и кланялись человеку, надеясь, что тот сможет справиться с напастью. Дарья начинала подташнивать от такой ответственности. «Вспомни, что говорил Салю, у нас нет выбора», — напомнил Лим. «Боги на нашей стороне», — куда более торжественно произнес Вик. «Я приду на ваш зов, даже если буду далеко, хозяин», — поддержал Див. Свернув с большой дороги к полю смотра, Дарий сразу же заметил высокие трибуны и еще более высокое гнездо для важных гостей, которые всегда пребывали последними. Успевшие разместиться на местах люди, зрители со всего уезда, завидев всадников, радостно закричали. Звук аплодисментов и свиста оглушал даже с такого расстояния. Всадники въехали на территорию поля через огромную арку, тоже украшенную гербами великих семей, на этот раз резными. Поистине великолепная работа. Люди закричали громче прежнего. Группы поддерживали своих кандидатов, выкрикивая их имена. Ветер трепал синие, голубые и золотые ленты на высоких шестах. Знаменосцы вырвались вперед, каждый со своим стягом обходя поле по кругу, чем вызвали еще больший восторг публики. Остальные же рассредоточились по отмеченным квадратам. Дарья и Вацлав спешились и передали коней разодетому конюшему, который присмотрит за благородными созданиями до конца смотра. Остальные сделали то же, пусть и на своих местах. Главы возносили молитвы богине, чтобы та сохранила и уберегла их сыновей от несчастий. Вацлав и сам казался более напряженным, нежели прежде, в то время как Дарий едва не слеп от чрезмерного сияния, точно боги или, как минимум, одна из них, в самом деле, незримым наблюдателем сошла на землю с высоких ветвей. Свят и Злат вернулись к отцу и брату, спешились, отдали знамена. Вид у них был до нельзя серьезный, словно сегодня не только посторонние, но и они друг другу станут врагами. «Если заметите что-то странное, подайте знак, я проверю. И не лезьте на рожон, в смерти нет ничего героического», — на всякий случай повторил предупреждение Дарий. «Сам тоже не рвись в покойники», — хлопнув колдуна по плечу, вымучил улыбку Злат. Вацлав не выдержал и обнял старших, прижал к себе сразу обоих, чем немало их удивил, вызвал уже куда более живые и радостные улыбки. «Что бы ни случилось, берегите себя. Потеря наследования никак нас не опозорит, а с остальным разберемся». Наставив сыновей, Вацлав похлопал их по спинам, после чего отпустил, посмотрел сперва на одного, затем на второго. «Вы уже победители». «Не стоит, отец», — качнул головой Свят. «Мы не посмеем опозорить род». Распрощавшись, Вацлав и Дарий взглядами проводили бравых участников смотра, после чего отправились на трибуны, в отведенную для семьи ложу. К тому времени, к полю подъехали и крытые повозки, одну из которых сопровождала Зара. Дарий не специально, но быстро нашел девушку взглядом. Как лекарка, она обязана присутствовать на этом мероприятии. Девушка тоже отыскала избранника взглядом. Сдержанно ему кивнула, после чего пошла здороваться с коллегами из других поселений. Вацлав, заметив их переглядывание, чуточку издеваясь, сообщил.